Долго молчали состарившиеся друзья. Наконец Говинда поднялся, поклонился на прощание и сказал: «Я благодарен тебе, Сиддхартха, за то, что ты поделился со мною своими мыслями. Странными показались мне некоторые из них, не сразу сумел я понять их, но как бы то ни было, я благодарен тебе. Да будет жизнь твоя безмятежной». Однако про себя он подумал: «Чудной человек этот Сиддхартха. Чудные мысли теснятся в его голове. Странно звучат слова его учения. Иными были слова возвышенного и его ясное, чистое, понятное учение, в котором нет ничего странного, ничего смешного или глупого. Но совсем другими, не такими, как его мысли, показались мне руки, глаза Сиддхартхи, его лоб, его дыхание, его улыбка, его приветствие, его походка. Никогда больше, с тех пор, как наш возвышенный Гаутама погрузился в нирвану, не встречал я человека, при виде которого я сказал бы себе: «Это святой». Только он, Сиддхартха, один-единственный, похож на такого человека. Пусть учение его показалось мне странным, пусть слова его звучат смешно, зато взгляд его, его руки, его кожа, волосы, все дышит в нем таким покоем, сияет такой чистотой, таким весельем и в то же время такой кротостью и святостью, каких я не видел с того самого дня, когда наш возвышенный учитель умер своей последнюю смертью». С такими мыслями, раздираемый противоречивыми чувствами, из которых самым сильным все же оказалась любовь, Говинда еще раз низко поклонился неподвижно сидящему Сиддхартхе. «Сиддхартха», — промолвил он, — «мы с тобою оба состарились. Едва ли нам доведется еще раз увидеться в нашей теперешней жизни. Я вижу, о возлюбленный друг, что душа твоя обрела мир. Мне же не посчастливилось найти его. Скажи мне, о достойный почитания, еще что-нибудь, одно лишь слово, которое я мог бы унести с собой, которое мне было бы доступным, понятным. Даруй мне твое последнее напутствие, ибо путь мой порою бывает нелегок и мрачен, Сиддхартха». Сиддхартха молча смотрел на него, улыбаясь все той же неподвижною, тихою улыбкой. Не шевелился и Говинда. В глазах его, устремленных на лицо друга, застыли страх и тоска. И в этой раскрытой книге страданий и нескончаемых поисков Сиддхартха прочел скорбные знаки вечного ненахождения. «Наклонись ко мне», — прошептал он едва слышно. «Наклонись совсем низко. Так, еще ниже. Еще. Поцелуй меня в лоб, Говинда».